так и будет, уже дальше не будет иначе. Мир пластилиновый, тут кто красив, кто богаче. Зависимый от быта, стандартный, как мишки Гамми. Может нормальный на вид, но вижу, что пац бедами. Мы сами не ангелы, трамбуем легкие дымом. И замечания родных, пропущенных мимо. Это огромнейший минус, на остальное плевать мне. Я смогу повторить еще раз, чтобы было понятнее. Парит многое, смотрю, как и меня по-любому. Меня тянет к родной, тебя к родному дому. Тянет в родные края, тянет к родной земле. Не можешь откопать сокровища порой в себе. И как ошпаренный бежать, хвататься руками. Хотя в конечном итоге положат под камень. Даст Бог здоровья всем, конечно же, брача. Пусть так и будет, уже дальше не будет иначе. Этот мир пластилиновый, этот мир довели не мы. Кому цветы, кому зелень с гору. Если ты ждешь чуда, то чудо будет скоро. Этот мир пластилиновый, этот мир довели не мы. Кому цветы, кому зелень с гору. Если ты ждешь чуда, то чудо будет скоро. Осознание давит на подсознание мозга. Кто виноват во всем этом, парит довольно серьезно. Время идет не спеша, годы мать их пролетают. Сегодня одна тебя любит, завтра любит другая. Утром мысли бьют ключом, ближе к вечеру кризис. Вечером были друзья, поутру все смылись. Сны лишь те, что доставляют покой, когда дремлешь. Им больше хочется верить, пока родным не веришь. Ни мне решать, ни мне ли тебе говорить об этом. Тебе не жаль, но и тебе становиться предметом. Метка ли ты наугад забросил свое лассо. Сегодня дома проснулся, завтра горы Парнаса. Касса, деньги, касса, деньги, касса. Мир пластилиновый, а души из пластмассы. Ладно, хватит жаловаться, а то я начал. Пусть так и будет, уже дальше не будет иначе. Этот мир пластилиновый, этот мир довели не мы. Кому цветы, кому зелень с гору. Если ты ждешь чуда, то чудо будет скоро. Этот мир пластилиновый, этот мир довели не мы. Кому цветы, кому зелень с гору. Если ты ждешь чуда, то чудо будет скоро. Этот мир пластилиновый, этот мир довели не мы. Кому цветы, кому зелень с гору. Если ты ждешь чуда, то чудо будет скоро. Этот мир пластилиновый, этот мир. All right.